Прекратите это. Прекратите драться. Цзинин, Будда Цзюэмин, Даосист Три Чистоты, лорд Тадхагата и другие сделали свой ход. Они бдительно наблюдали за своим окружением, и поэтому они точно знали, какие крупные силы атаковали в первую очередь. Таким образом, они немедленно напали на правонарушителей. Поехали. Разнять. Они быстро стали выходить из засады Союза Нувы. Прекратите прямо сейчас. Тело старейшего бога Гунгуна внезапно стало в миллионы километров высотой, волны крутились вокруг всего его тела, как будто он сам по себе был океаном. Его ладонь распахнулась и превратилась в массивный прилив, который врезался в его врагов. Бум! Тройные мечи Нина превратились в полупрозрачный золотой меч, а затем ударили прямо по этой титанической волне. Раздался грохот, его атака была фактически остановлена. Гунгун в самом деле такой мощный, Нин был ошеломлен. Перед этим Гунгун довольно долго сражался против старика Юаня. Насколько было известно Нину, Гунгун не был таким сильным, возможно, он был даже слабее самого Нина. Но теперь было очевидно, что у Гунгуна определенно была сила элитного старейшего бога. На самом деле в союзе не было никого, кто был бы сейчас более могущественным, чем Гунгун. Только погибшее сердце демона был, несомненно, более могущественным, чем он. Хауи был тяжело ранен и больше не был способен сейчас справиться со старейшими богами. Чернильный бамбук, ты, хранитель вечного леса, недоверчиво смотрел на Даа отца чернильного бамбука. Я ты. Ты хорошо спрятал свою силу. Даа отец чернильный бамбук холодно взглянул на него, а затем быстро ушел. Убить. Старший ученик брат, ты. Верховные власти ворот внезапно оказались в замешательстве, они напали друг на друга. Бог всех демонов был ошеломлен. Поймать его. Бог всех демонов быстро пришел в себя. Его глаза были полны ярости, когда он преследовал этих членов верховных властей, которые только что начали атаковать своих друзей. На этом можно закончить. Старик Юань, который был в рядах ворот, тихо произнес эти слова, щелкнув своим хлыстом. Свист, свист, свист. Бесчисленные белые нити вылетели из его хлыста, закрыв небо, как серия гигантских белых волн, которые защищали бегущих предателей. Умрите. Глаза бога всех демонов сияли жаждой убивать. Он схватил свое оружие. Он никогда еще так сильно не жаждал крови. Только несколько человек из верховных властей погибли во время битвы между двумя союзами, а эта внезапная засада привела к тому, что он потерял более 20 своих людей из верховных властей. Эта потеря чуть не свела с ума бога всех демонов. Что касается старика Юаня, который защищал этих предателей, бог всех демонов хотел убить его больше всех. Вжух! Волнистые белые нити хлыста заблокировали все пути. И как ни пытался бог всех демонов их преодолеть, у него ничего не вышло. Наконец, бог всех демонов остановился. Все предатели уже бежали. Он холодно смотрел на старика Юаня, находящегося поодаль. Старик все еще использовал хлыст для защиты бегущих предателей. Предатели единых ворот стремились в сторону Союза Нувы, и они прилетели под крыло старика Юаня, как дети, бегущие к отцу. Поле битвы было безмолвным. Союзу Нувы был нанесен тяжелый удар. Более 30 тысяч имперейских богов и истинных бессмертных погибли, в то время как погибли и более 20 человек из верховных властей. К счастью, Нин смог заблокировать формирование апокалипсис водного пламени. В противном случае их потери были бы еще более серьезными. Несмотря на то, что верховные власти единых ворот собрали имперейских богов и истинных бессмертных, было убито более 20 членов верховной власти. У единых ворот их было меньше, чем у Союза Нувы, а это означало, что их жертвы были пропорционально выше. Когда эти члены верховной власти погибли, предатели, которые их убили, также захватили их сокровищницы, в том числе имперейских богов и истинных бессмертных, находящихся внутри. Было очевидно, что с ними будет. Оба союза яростно смотрели на предателей. Старик Юань продолжал удерживать в руках свой конский хлыст с улыбкой на лице. За ним стояла группа их верховных властей, в том числе Гунгун, Фуси, Даа отец чернильный бамбук и более 30 других истинных богов и Даа отцов. Власть, которой обладал старик Юань, на самом деле была столь же грозной, как и сила любого союза. Союз Нувы потерял 30 тысяч имперейских богов и истинных бессмертных. Старик Юань улыбнулся. «Я сделаю все по-честному. Дети, освободите имперейских богов и истинных бессмертных единых ворот». «Есть», — мгновенно ответили предатели. Единые ворота выпустили множество имперейских богов и истинных бессмертных, которых они держали. Более 20 людей из верховных властей ворот были убиты, более 10 оказались предателями. Каждый собрал почти 10 тысяч империйских богов и истинных бессмертных, выпущено было в общей сложности почти 30 тысяч. Потери ворот во время предыдущей битвы были очень тяжелыми. 30 тысяч империйских богов и истинных бессмертных представляли более половины основных сил. «А теперь вам пора умереть», — старик Юань спокойно рассмеялся. Бесчисленные нити его хлыста закрутились вокруг каждого захваченного члена ворот, прежде чем они успели отреагировать. Бум! Все они были убиты. «Нет, остановись!» Хранитель Вечного Леса, бог всех демонов и другие смотрели на него с налитыми кровью глазами, но все захваченные члены ворот были убиты. Старик Юань только что убил почти 30 тысяч империйских богов и истинных бессмертных с улыбкой на лице. Единые ворота и союз Нувы чувствовали две вещи – холодный страх и жгучую ярость. Все они смотрели на старика Юаня и большую группу из верховных властей, находящихся за ним. Все они мертвы, лорд Тадхагата стоял с изможденным взглядом. Эти предатели, все они уже мертвы. Том 23, глава 27, книга 23. Глава 27. 9 божественных генералов. «Почему ты говоришь, что они мертвы?» Старик Юань щелкнул своим хлыстом с улыбкой на лице. «Они живы и здоровы. Разве это не так, Гунгун?» «Да, учитель», — Гунгун говорил низким, почтительным голосом. Когда Гунгун произнес слово «мастер», в союзе Нувы пополз шепот, впрочем, как и в единых воротах. Выражение боли и ненависти возникало в глазах Цзинина, Дасиста Три Чистоты и других. Они не хотели больше ничего, кроме как убить старика Юаня прямо сейчас. Они не были дураками. Они поняли, что за всем этим стоял старик Юань. «Значит, это был ты, старик Юань, кто сделал из них предателей», — прорычал бог всех демонов. «Они все мои дети. Зачем говорить о предательстве?» — улыбнулся старик Юань. «Все в обоих союзах, будь то Цзинин, Дасаист Три Чистоты, бог всех демонов или хранитель Вечного Леса, были в дикой ярости. Тем не менее, они знали, что им нужно сохранять спокойствие. Они прекрасно понимали, что это был критический момент. Они должны быть еще более осторожными, чем раньше. Амбиции старика Юаня были действительно ужасающими, и он контролировал так много людей из верховных властей. Как только он мобилизует их, он станет еще более опасным, чем сердце демона. «Ты взял их под контроль?» — внезапно спросил Цзинин. «Контроль души. Это было тем, что напугает любого культиватора. Это означало, что нужно быть чьим-то духовным слугой, потерять собственную волю, почувствовать полную и рабскую преданность. Если бы хозяин приказал духовному слуге умереть, духовный слуга совершил бы самоубийство с улыбкой на лице. Это то, что делает контроль души таким страшным. Находясь под контролем, может показаться, что вы все еще живы, но вы потеряете свою свободу. Это ничем не отличается от смерти». В бесконечном изначальном хаосе были некоторые представители из верховных властей, которые знали методы контроля души. Однако они, как правило, могли использовать его только против слабых. Старик Юань, напротив, смог сделать подобных Фуси и Гунгуну своими духовными слугами. Это означало, что он, скорее всего, был невероятно квалифицирован в формах сердечной силы, возможно, до такой степени, что он был настоящим, ужасающим культиватором, способным безошибочно взять под контроль столько сильных мира сего. Этот старик Юань определенно является ужасающе мощным культиватором сердечной силы. Он еще более страшен, чем Хауи. То, что в местном хаос-мире появился кто-то вроде Хауи, это одно, но откуда появился настоящий культиватор сердечной силы? Разве они не чрезвычайно редки и загадочны? И разве не оставляют они чрезвычайно мало наследия после себя? Демонический бог Сухой Шик почувствовал, как его сердце похолодело. Не стоило недооценивать ни одного культиватора сердечной силы. Сердечная сила — это было эфемерно, бесформенно и крайне необычно. Культиваторы бесконечного изначального хаоса обычно шли по одному из трех основных путей. Демонические культиваторы, культиваторы Ки и таинственные культиваторы сердечной силы. Демонические культиваторы в первую очередь сосредоточивались на совершенствовании тела, культиваторы Ки – на культивировании своей бессмертной энергии, а культиваторы сердечной силы сосредоточивались на культивировании эфемерной силы сердца. «Как раз перед тем, как ты присоединился к единым воротам, ты искал меня», – сказал Нин. «Ты внезапно нанес мне сердечный удар. Ты и меня пытался взять меня под контроль?» «Да», — улыбнулся старик Юань. Подъем твоей силы просто был слишком внезапным, намного более быстрым, чем я ожидал. Учитывая, что последняя война была близка, у меня не было времени медленно проникнуть сквозь защиту твоей души. Честно говоря, я действовал против тебя в жестокой и довольно неэлегантной манере, и я знал, что мои шансы на успех в результате будут намного ниже. Когда я захватил Гунгуна и Фуси, я медленно работал над ними бесчисленные годы, заставляя их попасть под свой контроль. Они даже не знали об этом. Я попытался сделать то же самое с Татхагатэ и Даосистом Три Чистоты. Они, естественно, не могли ничего заметить, но их сердца были слишком сильными. У меня не было возможности по-настоящему контролировать их. Что? Три Чистоты и Татхагата были в шоке. Старик Юань пытался тайно взять под контроль их обоих. Они автоматически защищались от него, даже не зная об этом. Это было слишком страшно. Ахаха, вы, местные дикари, откуда вам знать, насколько по-настоящему грозна сердечная сила? Старик Юань холодно засмеялся, затем взглянул на далекого Хауи с восхищением. Но для такого, как ты, Хауи, появиться в заброшенном хаос-мире восхитительно. Ты не получил никакого наследия, но смог самостоятельно овладеть несколькими техниками сердечной силы. Хоть ты и ребенок по сравнению с настоящими культиваторами сердечной силы, но все же впечатляешь. Культиватор сердечной силы, лицо лорда Татхагата изменилось. Ты, культиватор сердечной силы, они приобрели довольно много информации от погибших чужих. Они немного знали о том, что такое культиваторы сердечной силы, и точно знали, насколько они страшны. Да, старик Юань улыбнулся и кивнул, продолжая смотреть на Хауи, находящегося поодаль. Хауи, я действительно давно хотел взять тебя под контроль. Я знал, что это будет легко, потому что в твоей душе есть очевидное слабое место она. Старик Юань махнул рукой, в результате чего на его стороне появилась девушка невероятной красоты. Девушка смотрела на старика Юань с абсолютным обожанием. Чанэ, лицо Хауи изменилось. Как я уже сказал, твоя ошибка очевидна. Хоть сила твоего сердца и сильна, я полностью убежден, что могу взять тебя под контроль. Увы, после войны, которая закончилась изначальной эрой, я не смог найти тебя. У меня не было шанса завладеть твоей душой. Старик Юань покачал головой. Итак, ты все время скрывался у Субхути. Ты хорошо спрятался. Что ты сделал с Чанэ? Хауи был в ярости. Ахаха. Старик Юань взглянул на Чанэ, которая стояла рядом с ним. Чанэ тихо произнесла: «Мастер». После этого взгляда Хауи почувствовал себя абсолютно несчастным. Тем не менее, он быстро восстановил спокойствие, и только его глаза остались такими же холодными, как край лезвия, когда он смотрел на старика Юаня. «Перестань пытаться меня напугать. Знаешь же, что не можешь убить меня своими глазами», — старик Юань покачал головой. «Если бы ты был в своей обычной форме, мне, может, и пришлось бы приложить немного усилий, чтобы разобраться с тобой, но теперь, после того, как ты убил сердце демона, хаймэмэм, вот я смотрю на вас, местных дикарей, и должен признать, что он обладал могуществом элитного старейшего бога. Убив его, вы, несомненно, нанесли значительный урон своей собственной жизненной силе. Я мог бы просто стоять здесь и позволить тебе напасть на меня, но даже исчерпав всю свою божественную силу, ты все равно не сможешь убить меня. И, конечно, я не позволю тебе нанести мне удар. Твои методы могут быть полезны против других основных держав, но против меня, ты все же просто ребенок». Даосист Три Чистоты сказал холодным голосом: «Если верить твоим словам, можно сделать вывод, что ты уже начал участвовать в наших войнах в изначальную эпоху». «Правильно», старик Юань сказал. «Я прибыл в это место в изначальную эру. В то время это был все еще мир хаоса Пангу. Я был тяжело ранен, когда приехал, но у меня был старик Юань и взял его тело для себя. Тогда он не был таким могущественным, и он был очень одинокой фигурой. После того, как я взял его тело, я медленно становился все более сильным и смог держать под контролем другие основные силы. Я был здесь все время, частично потому, что хотел завоевать сердце мира, и частично потому, что хочу приобрести методы пространства-времени Субхути. Ты так почитаешь меня?» Рядом с Цзинином появился седой старик в даохалате. Это было воплощение Субхути. «Итак, все эти годы, когда ты рисковал своей жизнью, ты хотел спасти старого даосиста. Таков был твой план? Ахаха, кто в маленьком незаметном Пангухаосе мог хоть что-то сделать для меня? Все было частью моего плана», — старик Юань покачал головой. Да, космического пространства это действительно невероятно. Как только ты достигнешь по-настоящему высокого уровня в этом ДАО, ты сможешь без особых усилий путешествовать как по пространству, так и по времени, и твои враги никогда в жизни не смогут тебя найти. Я действительно хотел приобрести эти твои способности у тебя, но ты отказался учить меня им. У тебя нет этих способностей, покачал головой Субхути. Ты просто отказался дать мне методы, которые придумал. Взгляд старика Юаня был холоден. В первозданном хаосе методы пространства-времени считались невероятно ценными методами, гораздо более ценными, чем большинство божественных способностей. Субхути был ярким примером этого. При его уровне мастерства он мог покинуть место, когда захочет. Он отличался от бога всех демонов. Богу всех демонов удалось объединить Дао ветра и Дао пространства в непостижимую смесь, в результате чего он смог двигаться с невероятной скоростью. Субхути, однако, полностью превзошел его в скорости. Он действовал в пространстве времени и смог переносить себя в совершенно иной континуум времени, что не позволяло никаким противникам догнать его. Это была ужасающая способность, особенно когда использовалась для уловок, убийства или побега. Значение этой техники было действительно более ценным, чем ценность сердца мира. «Ну что ж, я терпеливый человек», — улыбнулся старик Юань. «Я никогда не спешу. Я всегда жду до конца, прежде чем совершить какое-либо действие. Я был довольно терпелив во время войны, которая закончила изначальную эру, и я правильно поступил. Я наблюдал, как Нува, сердце демона и владыка всех вещей боролись друг с другом. Я видел, как Нува совершила свой внезапный прорыв и доминировала над всеми своими врагами, и потому, что я ждал и смотрел, и мне удалось избежать беды. На этот раз, однако, обе стороны решили прекратить борьбу, заставив меня выйти на поле битвы». Старик Юань покачал головой. «Какая жалость. Теперь я не смогу приобрести технику пространства-времени Субхути. Это сильно меня разочаровывает». Нин облегченно вздохнул. Его учитель передал свою технику пространства-времени только Красному Снегу, никого больше ей не обучив. Об этом знали только Цзи Нин, сумасшедший Цзи и сам Субхути. Если бы это было не так, старик Юань, вероятно, попытался бы защитить Красного Снега. Техники пространства-времени в самом деле так ценны. Истинный бог Красный Снег, защищенный формациями Союза Нувы, был потрясен, услышав это. Он потерял одного из своих клонов во время хаотической битвы сейчас, но, к счастью, у него было в общей сложности 18 клонов. До этого он просто верил, что методы пространства-времени мощные, но он понятия не имел, насколько они мощны. Теперь казалось, что сердце мира, предмет, который сводил с ума бесчисленных чужих, не был столь же ценным, как его методы пространства-времени. Ладно, забудем об этом. Всех не победить. Если я не смогу это получить, то не смогу. Старик Юань повернулся, чтобы взглянуть на темно-золотой замок вдалеке. Сухой шип, ты все еще помнишь этот черный лотос? Если да, дай мне руку. Я определенно вознагражу вас. Сухой шип и сабля располагались внутри этого темно-золотого замка. Услышав эти слова, они изменились в лице. Лицо сухого шипа стало полностью пепельным. Он всегда верил, что старик Юань был местным, но, услышав монолог Юаня, он ощутил, что что-то не так. Теперь он наконец все понял. Это он. Сухой шип был ошеломлен. Он, один из 9 божественных генералов под командованием императора бога Черного Лотоса, разумный лорд. Откуда он появился в этой заводи? Давайте уйдем. Прямо сейчас. Нам нужно убираться отсюда. Один из 9 божественных генералов бога императора Черного Лотоса, лицо сабли тоже побледнело. Каждый из 9 был в высшей степени могущественным старейшим богом и потомственным бессмертным. Они были ужасны и могущественны. По сравнению с ними одинокие странники, такие как Сухой Шип и Сабля, были ничем. Пойдем. Вжух. Темно-золотой замок мгновенно исчез, превратившись в полоску света. Как глупо. Старик Юань наблюдал, как темно-золотой замок летел с большой скоростью, затем покачал головой. Дети, подобные им, скользкие, как угри. Как только они почувствуют небольшую опасность, немедленно исчезают. Том 23. Глава 28. Книга 23. Глава 28. У меня есть решение. Хотя темно-золотой замок исчез вдали, демонический бог Сухой Шип поставил свое воплощение. Он и в самом деле, один из 9 божественных генералов бога императора Черного Лотоса. Сухой Шип наблюдал издалека. Хэммм, мне нужно, чтобы мое истинное тело было далеко от этого человека, но эту битву все-таки стоит досмотреть. У меня все еще есть шанс. Демонический бог Сухой Шип был гораздо спокойнее, когда его истинное тело не подвергалось никакому риску. Здесь для него уже не было никакой опасности. 9 божественных генералов, все знаменитые фигуры. Причем разумный лорд является особенно грозным культиватором сердечной силы. Глаза Сухого Шипа внезапно вспыхнули. Они начали сражаться. В пустоте. Похоже, формации, оставленные Нувой, так просты. Старик Юань спокойно сказал. Соберите мою формацию. Старейший бог Гунгун, да, отец Чернильный Бамбук, Фуси и другие члены верховных властей быстро собрались в формации. Они опирались на силу хаоса, сосредоточив ее вокруг старика Юаня и формируя вокруг него огромную формацию. Огромный черный цветок лотоса начал расцветать вокруг него цветок лотоса с 3 лепестками. Старик Юань стоял на вершине черного лотоса с хлыстом в руке. Рядом с ним стояла Чанэ, любовница лунного дворца, также известного как Замороженный дворец. Старейший бог Гунгун, да, отец Чернильный Бамбук и Фуси командовали отрядом людей из верховных властей, причем 3 отряда стояли на этих 3 лепестках черного лотоса. Раздался грохот. Энергия хаоса начала бушевать. Старик Юань и его подчиненные объединили свои силы, и их объединенная аура была намного более сильной, чем у бога сердца демона. Убить. Глаза старика Юаня были полны презрения, как будто он смотрел на кучу муравьев. Это было его истинное лицо, лицо разумного лорда. Единые ворота и союз Нувы уже давно сходили с ума от ярости. Внезапное предательство вызвало разрушительные потери обеих сторон. Их сердца были наполнены бесконечной ненавистью. Единственная причина, по которой они еще не напали, была в том, что они хотели сначала получше понять старика Юаня. Теперь они поняли, что старик Юань был на самом деле страшно могущественным чужим, который ждал долгое время и который молча контролировал немало крупных держав. Он был еще более ужасающей фигурой, чем был давно погибший властелин всех вещей. Свист, свист, свист. 3 ослепительных полосы света пронзили воздух и полетели в сторону старика Юаня. Этими полосами света были тройные мечи Цзинина, бессмертные мечи Дасиста 3 чистоты и челнок бога всех демонов. Это были 3 самых быстрых атакующих. Поскольку старик Юань был несколько ближе к единым воротам, атака бога всех демонов оказалась первой. Не сдавайте позиций. Старик Юань спокойно пожелал свернуть немного лепестки лотоса. Бум! Острый челнок ударил прямо по медленно вращающимся лепесткам черного лотоса, но был полностью заблокирован. Бум! Бум! Прибыли также атаки тройных мечей и бессмертных убийственных мечей. Черный лотос просто медленно повернулся, чтобы заблокировать 2 атаки. Хотя он дрожал, он все же мог сдерживать удары. Один из огромных лепестков лотоса мягко прикоснулся к телу бога всех демонов, который перешел в ближний боевой диапазон. Он был отброшен назад и его вырвало кровью. Не идите в лобовую атаку. Эти лепестки лотоса столь же могущественны, как и сердце демона, послал поспешное мысленное сообщение другим бог всех демонов. Он был достаточно быстрым, чтобы уклониться от атаки, но он хотел проверить эти черные лепестки лотоса, посмотреть, насколько они сильны. Это привело к тому, что основные силы в обоих союзах почувствовали, как их застыли их сердца. Цзинин, 3 чистоты, бог всех демонов, эти 3, по сути, представляли 3 самых влиятельных атакующих в обоих союзах. Хотя они и заставили лепестки черного лотоса дрожать, он все еще явно был стабильным и далеким от разрушения. Один простой удар от лепестка был сравним с ударом от лорда демонов. Это. Бум. Огромный черный лотос ударил прямо в ворота. Что нам делать? Как нам его остановить? Основные силы единых ворот и союза Нувы паниковали. Претерпев большие потери за несколько месяцев, обе стороны были теперь намного слабее, чем раньше. Даже нападение Цзинина, Дасиста 3 чистоты или бога всех демонов были бесполезны против черного лотоса. Скорее всего, даже если оба союза нападут, объединившись, они все равно не смогут нарушить его обороноспособность. У меня есть решение. Может быть, это убьет старика Юаня. Голос внезапно прозвучал в умах полководцев как союза Нувы, так и единых ворот. Субхути, 3 чистоты, Тадхагата и другие были заинтригованы. Мастер, Цзинин был ошеломлен. Мир полумесяца. Субхути стоял на облаках, глядя в прошлое и на войну в 3 царствах. Он мог видеть все очень ясно. Шиннун, учитывая то, что произошло, Настало время использовать этот цветок. В глазах Субхути можно было увидеть скорбь, когда в его руках появился огненный красный цветок. «Жаль, что ты не сможешь это увидеть». 6 лет назад они вдвоем вместе стояли на ферме, в глубине изначального хаоса. Рядом с фермой был соломенный домик, и Шиннун, одетый как старый фермер, улыбался, указывая на что-то. «Видишь это, Субхути? Ограничительные формации, охватывающие поле, уже исчезли, что свидетельствовало и его настоящем существовании. Были небольшие ручьи и множество разных пейзажей. В центре поля появился огненно-красный цветок. Что это?» Субхути помолчал, потом его лицо слегка изменилось. «Я, почему я ощущаю твою ауру?» «Да», Шиннун тихо сказал. «Это потому, что я использовал свою собственную кровь и душу, чтобы питать его». Наконец, незадолго до окончания войны, он достиг зрелости. «Это самое страшное растение, которое я когда-либо создавал за всю свою жизнь. Обычно я радовался созданию лекарственных растений, которые могли спасти жизнь. Но на этот раз у меня плохое предчувствие о последней войне. Мне кажется, что есть тот, кто ее нарочно провоцирует, и тот, кто замышляет что-то на нашими спинами. Да, кто причиняет это великое бедствие». Субхути тоже нахмурился. «Единые ворота мирно сосуществовали с нами в течение многих веков. Почему же я теперь подсознательно ощущаю, что судьба говорит нам, что или мы выживем, или они? Что происходит?» «Я наполнил свое сердце и душу искусством растений и цветов», — улыбнулся Шиннун. «Боюсь, что я не буду так же полезен в войне. Полагаю, этот цветок — единственный реальный вклад, который я могу внести. Этот цветок для тебя, я хочу, чтобы ты его использовал», — Шиннун посмотрел на Субхути. «Я», — Субхути был ошеломлен. «Нува доверяла тебе». «Я тоже тебе доверяю», — кивнул Шиннун. «У этого цветка очень простое имя. Это цветок захват жизни. Когда цветок расцветает, он должен убрать жизнь. В данный момент он еще не цветет. После того, как ты заполнишь его своей божественной силой, ты сможешь сделать так, чтобы он зацвел, и как только это произойдет, все, находящееся в пределах 30 метров, будет атаковано им. Даже старейшие боги увидят, что их души и даже их истинные души разрушатся». Субхути был потрясен тем, что услышал. «Тем не менее, тебе нужно подобраться на 30 метров к твоей цели», — сказал Субхути. «Меня беспокоит то, что подстрекатель последней войны рано или поздно появится и будет слишком сильным для меня. Если я буду ослабленным, я даже не смогу приблизиться к нему. Но у тебя, Субхути, есть невероятное мастерство над Дао пространства. Ты можешь бесшумно приблизиться к нашему противнику, хотя тебе, вероятно, придется пожертвовать частью божественной силы, как только ты потеряешь своего клона». «Я понял», — кивнул Субхути. «Это определенно было убийственным оружием, которое нужно было спрятать. Субхути, помни, ты не можешь использовать это оружие случайно. В конце концов, его можно использовать только один раз», — сказал Шиннун. «Я понимаю», — кивнул Субхути. Шиннун тоже медленно кивнул. «Я надеюсь однажды увидеть красоту цветущего цветка, и тем не менее, я также надеюсь, что этот день никогда не настанет, ибо цветение означало, что они окажутся в действительно отчаянном положении. Может статься, ты слишком беспокоишься», — улыбнулся Субхути. «Ты знаешь, насколько силен наш союз, и у нас также есть 3 опекуна. В целом, мы должны быть в подавляющем большинстве по сравнению с едиными воротами. Никто не может предсказать будущее. Лучше быть осторожными». Шиннун повернулся, чтобы посмотреть на ручьи, текущие через его поля, и крошечные маленькие вихри внутри них. «Мы с тобой разные. Мы с Суйжинем наблюдали, как наша хрупкая человеческая раса медленно поднялась из безвестности. Многие из наших товарищей погибли во время этого процесса. Вот почему я знаю, что жизнь и смерть являются непредсказуемыми. В каждой войне всегда будут неожиданные события. Посмотри на эти маленькие вихри в ручьях. Столько было погибших героев человеческой расы. Они рисковали своей жизнью ради того, чтобы дать своим потомкам более светлое, безопасное будущее. Это скорбь, великая скорбь для всех 3 царств. Я надеюсь, что 3 царства смогут спокойно выдержать все и снова вернуться к миру. Так и будет. Субхути вздохнул. Он тоже был обеспокоен. Война изначальной эры привела к разрушению обоих хаосмиров. Что будет на этот раз? Давайте сражаться. Если кто-то захочет забрать себе наш дом или уничтожить его, мы будем биться с ними до конца. Шиннун махнул рукой, заставив цветок подлететь и приземлиться. Он опустил голову, чтобы посмотреть на него, затем передал его Субхути. «Я доверяю тебе его». «Хорошо», — кивнул Субхути. «Наши дни. У меня есть решение, которое может позволить нам убить старика Юаня». Голос Субхути прозвучал в умах Цзинина, Дзюэмина, Три Чистоты, Хауи, Хранителя Вечного Леса и Повелителя Всех Демонов. «Если я смогу подобраться к нему на 30 метров, у меня будут очень хорошие шансы убить его. Даже если он не умрет, он будет тяжело ранен», — сказал Субхути. «Тем не менее, проблема в том, что эта формация Черного Лотоса полностью закрыла пространство вокруг себя. У меня нет возможности приблизиться. Вы все нужны мне, чтобы помочь разрушить формацию. Без блокировки пространства времени я смогу сразу же появиться рядом с ним и начать свою атаку». Том 23, глава 29, книга 23, глава 29. Все, чтобы заставить цветок зацвести. Даже если мы можем временно нарушить формацию, у старика Юаня есть множество слуг, охраняющих его. Сам он также непостижимо могущественен. «Субхути, ты действительно в этом уверен?» — начали спрашивать его все. Субхути продолжал стоять на облаках мира полумесяца. Его божественное тело внезапно раскололось пополам, в результате чего появился второй Субхути рядом с ним. «Я уверен. Дело не в том, что он верил в себя. Он верил в Шиннуна. Шиннун сказал, что даже старейшие боги увидели бы, что их души разрушены, и их истинные души уничтожены этим цветком». «Хорошо», — мысленно послал Хранитель Вечного Леса. «Субхути, мой старый друг, я верю в тебя. Я никогда бы не подумал, что мы с тобой будем сражаться друг против друга. Я верю в тебя. У нас нет других вариантов. Все, что мы должны сделать, разрушить формацию Черного Лотоса». Все мысленно переговаривались друг с другом. Хауи молчал все это время. Внезапно он мысленно послал: «Мне нужна ваша помощь. Вы все, атакуйте формацию Черного Лотоса. Окажите на нее давление, а затем я буду стрелять из лука, чтобы прорвать ее одним ударом». Цзинин и остальные были ошеломлены, услышав, как Хауи сказал это. У них была большая уверенность в Хауи, потому что именно Хауи был тем, кто убил сердце демона. Тем не менее, Хауи явно был тяжело ранен сейчас. «Эта стрела станет моей самой могущественной стрелой, стрелой, которая будет намного сильнее, чем те, которые я использовал, чтобы убить сердце демона», — сказал Хауи. «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь». «Хорошо». Верховные власти быстро приняли решение. «У нас просто нет другого выхода», — зарычал лорд Тадхагата, когда он и империйские боги вокруг него смотрели на формирование Черного Лотоса, напавшего на далекую армию Единых Ворот. Глаза их всех были полны ненависти, затем они вызвали естественную энергию неба и земли, быстро сформировав формацию Генезис Пангу вокруг лорда Тадхагаты. «Ха-ха-ха, мы сейчас на грани. Мои товарищи даосисты, придите сюда сражаться». Даосист Три Чистоты рассмеялся, когда истинные бессмертные чистого Яна вокруг него быстро объединились в восстановление небес Нувы. «Мои братья, дикие звери, давайте убьем этого старика Юаня. После того, как мы его убьем, мы будем пить и веселиться вместе», — издал громкий рев Суньюкун, за которым сразу последовали крики и приветствия множества богов диких зверей, сформировавшихся вокруг него. Массивный Пангуукун направился через пустоту к своим врагам. «Даосист Юань, настал день, когда ты умрешь». Будда Амитабха также взял под свой контроль формацию восстановления небес Нувы. Куафу. Даосист Нефритовая чаша Будда Майджия. Все эти могущественные фигуры, которые были близки к уровню владычества, взяли под свой контроль большую формацию. Ни один из эмпирейских богов или истинных бессмертных в составе не уклонился от своей обязанности. Все они бесстрашно следовали за своими основными лидерами. «Амитабха присоединится к стольким друзьям в битве, поистине благословение небес», — сказал Будда Цзюэмин с улыбкой, когда поспешил через пустоту к формированию Черного Лотоса. «Ясная луна». В этот момент Нин улыбался, думая о своей дочери, Ясной Луне. «Никто не сможет навредить тебе, никто». Черный молниеносный змей летел через пустоту к формации Черного Лотоса. Воплощение демонического бога Сухого Шипа наблюдало эту битву издалека. Сухой Шип удивился, увидев, что все основные силы трех царств направляются к формации Черного Лотоса. Он вспоминал и тихо бормотал про себя: «Честно говоря, разумный лорд не тот, кого эти местные жители могут победить. Дураки, не желающие принимать правды. И все же, видя это, я не могу не надеяться на их победу, так же, как я надеялся, что моя собственная родина выиграет эту великую войну. Увы, в конце концов, этот мир, мир, в котором безраздельно властвуют сильные мира сего. Убить, убить, убить. Старик Юань не проявил никакого милосердия. Черные лепестки лотоса перемалывали нападавших, как мясорубка, быстро уничтожив многих людей из верховных властей и разрушив многочисленные формации. Цзинин, Будда Цзюэмин, хранитель вечного леса и бог всех демонов пришли в самое пекло, стремясь помочь другим из верховных властей, насколько это было возможно. В самых опасных ситуациях они полагались на силу своих божественных тел или силу своих оборонительных методов. Это гарантировало, что их союзники понесут меньшие потери, поскольку они яростно атаковали формирование Черного Лотоса. Тройные мечи, бессмертные убийственные мечи и полосы нефритового света, кровавого света, света меча и различного оружия хаоса ударили в великую формацию. Оба союза атаковали в полную силу, не сдерживаясь. Вдали Хауи спокойно наблюдал за всем, что происходило. «Я обещаю вам всем, что я вас не подведу», — он достал свой лук. Старик Юань спокойно наблюдал за всем изнутри своей формации Черного Лотоса. Увидев, как Хауи показал свой лук, старик Юань слегка изменился в лице, он пристально смотрел на Хауи. Он точно знал, насколько грозным может быть каждый из культиваторов сердечной силы. Хотя Хауи знал только некоторые методы, которые он сам придумал, он смог использовать эти методы, чтобы убить бога сердца демона. Старик Юань не осмелился недооценивать атаки Хауи. Это было одной из причин, почему он все это время удерживал у себя Чанэ. Он хотел иметь возможность влиять на Хауи, возможно, ограничить его в действиях. Хауи, старик Юань издал тихий приказ, заставив Чанэ немедленно вылететь перед ним. «Если хочешь действовать против меня, тебе придется сначала убить Чанэ». Хотя старик Юань был уверен, что сможет справиться с этой следующей стрелой, он все же действовал с осторожностью. Хауи, когда Хауи достал свой лук, ему показалось, что он вернулся в те прошлые дни, самые прекрасные дни своей жизни. Хауи, попробуй, тебе нравится, все, что ты делаешь, замечательно, Чанэ. Хотя после этого и произошли некоторые вещи, которые разбили его сердце, красота этих самых старых воспоминаний никуда не делась. Хауи улыбнулся, когда натянул тетиву лука. Грохот. Пустота вздрогнула, и поток хаоса начал наполняться божественной силой Хауи. Грохот тетива тоже начала дрожать. Божественное тело Хауи превратилось в невероятно яркий маяк света, а затем весь свет вылился в эту стрелу. Его стрелой была энергия хаоса. Сердечная сила, его тетивой, его собственное тело, сама его жизнь, были его стрелой. Это была стрела, которую Хауи культивировал в течение бесчисленных лет меланхолических и духовных медитаций. Стрела, которая требовала жизни лучника. Пиу запела тетива лука. Стрела полетела. Единственное, что осталось в пустоте, это божественный лук Хауи, который, казалось, всхлипывал от боли. Стрела пронеслась по небу, собрав и проглотив всю энергию хаоса и окружающую природную энергию. Эта стрела пронеслась сквозь пустоту, как метеор, становясь все более блестящей, когда она полетела вперед. Казалось, вся пустота замолчала. Все основные силы, имперейские боги и истинные бессмертные смотрели на эту стрелу. Они лихорадочно нападали на формирование Черного Лотоса так, чтобы они дали этой стреле шанс. Они поняли, что Хауи пожертвовал своей жизнью ради этой стрелы. Хотя они чувствовали печаль, они также испытывали и надежду. Он верили, что эта стрела будет удачной. В случае необходимости каждый из них был готов совершить такую же жертву. Стрела-самоубийца, охраняемый своим Черным Лотосом, старик Юань нахмурился. Этот Хауи действительно сумасшедший. Он потрясающе талантлив в душевной силе, но почему каждый метод, с которым он сталкивался, является суицидальным? Он сделал то, что можно описать как атаку отчаяния, чтобы убить сердце демона, но эта стрела, это полностью самоубийственная атака. Стрела была слишком быстрой, не было никакого способа уклониться от нее. Эти сумасшедшие, нахмурился старик Юань. Великая формация была атакована всеми в обоих союзах. Хотя отдельные культиваторы были довольно слабыми, когда они объединили свои силы, они были настолько могущественны, что даже богу сердца демона было бы трудно противостоять им. Формация Черного Лотоса действительно была под значительным давлением. Бум! Стрела увеличилась, превратившись в огромную комету. Она врезалась прямо в формацию Черного Лотоса, что вызвало дикий грохот. Формация уже и так была жестоко наказана и атакована, и больше держаться она не могла. С треском она разлетелась и рассеялась, но по мере того, как лепестки лотоса разваливались, гигантская комета стала намного более тусклой. Теперь стрела была видна, и она продолжала лететь прямо в сторону старика Юаня. Старик Юань стоял там с хлыстом в руках, нити хлыста крутились вокруг него, образуя несколько уровней защиты. Он также приказал Чанэ стоять перед ним. Бум! Стрела неслась вперед, не меняя курса. Она пронзила как тело Чанэ, так и барьеры хлыста. Когда стрела оказалась перед стариком Юанем, он ударил ладонью по кончику стрелы. Бум! Старик Юань был отброшен на несколько шагов назад. Кровь засочилась из угла его губ, но он усмехнулся. «Вы смогли разрушить мою формацию, но при этом вы потеряли всю свою силу. Вы смогли только частично поглотить мою божественную силу. Единственное, что его действительно пугало, Хауи и его стрелы». Чанэ упала на колени, прижимая руку к груди. Свист. Перед ними появилась размытая тень, тень Хауи. Это была его истинная душа. Чанэ, тень Хуи посмотрела на Чанэ. Он мягко протянул руку, коснувшись ее лица. Он сказал мягким голосом: «Я никогда не ненавидел тебя». Чанэ просто смотрела на него, ее глаза были холодными, как лед. И все же, две слезы бесшумно потекли по ее лицу. Она чувствовала боль в своем сердце. Она точно знала, что произошло, но она ничего не могла сделать. Увидев, как две слезы потекли по лицу Чанэ, Хауи мягко улыбнулся, а потом исчез. Он использовал стрельбу самоубийства по собственной воле, хотя мог сохранить свою истинную душу невредимой в течение некоторого времени. Старик Юань холодно взглянул на Чанэ. Она упала на землю, и ее аура уже начала ослабевать. Ее тело было проткнуто этой ужасной стрелой. Как она могла выжить? Хаэм. Старик Юань махнул рукой, вызвав всплеск божественной силы, чтобы разбить ее тело и вымести его, превратив в золу. Но в эту секунду, лицо старика Юаня изменилось, потому что прямо за ним внезапно появился беловолосый старик в даосской одежде. Совершенно ослепительный цветок вылетел из руки Субхути, и, как только он это сделал, он начал цвести. Лепестки цветка начали раскрываться, открыв то, что действительно можно назвать самым неописуемо красивым цветком, когда-либо украшающим три царства. Цзинин, Будда Цзюэмин, даосист Три Чистоты, лорд Тадхагата Будда, бог всех демонов, хранитель вечного леса, Куафу, Суньюкун, сумасшедший Цзи, нефритовая чаша, Будда Майтрия, Амитабха и другие из верховных властей внимательно смотрели. Они смотрели на этот цветок, когда он расцвел. Все, что они сделали, жертва Хауи, все это было только ради того, чтобы позволить цветку зацвести. Том 23, глава 30, книга 23, глава 30, к смерти. Цветок зацвел. Даосист Субхути наблюдал, как распускается цветок, а затем его взгляд потускнел. Хотя божественная сила все еще колебалась в нем, его жизненная аура полностью исчезла. Цзинин и другие с надеждой наблюдали издалека за стариком Юанем, стоявшим в центре гигантского черного лотоса. На лице старика Юаня появился ужас, его аура задрожала, а затем резко ослабела. Он не погиб, он не погиб. Нин и остальные были ошеломлены. Бессмертные и демонические боги трех царств были в шоке. Он на самом деле не умер. Даосист Субхути, вернувшийся в мир полумесяца, мягко вздохнул. Его клон был немедленно убит, и он точно знал, насколько ужасно силен этот цветок. Старик Юань, однако, действительно смог выдержать это. Шиннун сказал, что даже души старейших богов будут разрушены, и их истинные души будут уничтожены. Старик Юань, однако, намного сильнее, чем обычные старейшие боги. Глаза Субхути были полны горя. Он понял, что, поскольку цветок захват жизни не смог захватить жизнь старика Юаня, предстоящее сражение будет самой жестокой и смертельной битвой. Если даосист Три Чистоты, лорд Тадхагата Будда, Будда Цзюэмин, сумасшедший Цзи, Цзинин и другие не смогут противостоять старому Юаню, тогда все живые существа в трех царствах будут уничтожены. Этот цветок, воплощение сухого шипа, все еще наблюдало издалека. Когда он увидел это, он кивнул сам себе. Клон Субхути больше не имеет никакой жизненной ауры вокруг себя, но тело клона в порядке. Похоже, цветок не различает друга или врага. Должно быть, это то, что атакует все души и истинные души вокруг себя. Увы, цветок был мощным, но разумный лорд, мощный культиватор сердечной силы. У культиваторов сердечной силы больше методов защиты их души истинных душ, чем у кого-либо. Тем не менее, похоже, что разумный лорд был тяжело ранен. Даже его жизненная аура была нестабильна. Убить, убить его, убить. Дасист три чистоты, лорд Тадхагата, бог всех демонов, хранитель вечного леса, Цзинин, Будда Цзюимин и остальные члены верховной власти были разочарованы на миг, но затем их глаза покраснели от жажды крови, и с яростным ревом они бросились в смертельный бой. Лицо старика Юаня исказилось от злобы. «Убить их!» — рявкнул он холодно. Он прекрасно знал, что это был критический момент. Когда он отдал приказ, его духовные слуги немедленно начали действовать, превратившись в несколько небольших формаций и вовлекая в битву союз Нувы и Единые Ворота. Три охранных формации союза Нувы были особенно смертоносными, и те, которые находились под командованием Будды Майтрии, Будды Амитабхи и Дасиста Нефритовой Чаши, могли удерживать верх, подавляя таких, как старейший бог Гунгун. Охрана Черного Лотоса. Старик Юань сел в позу лотоса и активировал секретное искусство. Свист. Мгновенно область вокруг него заполнилась бесчисленными цветками лотоса. Он сидел на престоле из лотоса. Море черных лотосов окружало его и расстилалось на 10 тысяч километров. Пространство вокруг него мгновенно запечаталось, блокируя любое движение. Атака. Дасист три чистоты, лорд Тадхагата, бог всех демонов, хранитель вечного леса, Цзинин и Будда Цзюимин были явно более мощными, чем другие члены верховных властей. Они либо атаковали в одиночку, либо издалека, с помощью могущественных формаций, яростно нападали на старика Юаня. В общей сложности было 7 основных фигур, так как Цзинин использовал как свое истинное тело, так и тело его исконного близнеца. 7 элитных старейших богов напали на старика Юаня. Самые сильные с обеих сторон объединились, чтобы напасть на него. Даже сердце демона на своем пике был бы подавлен этой силой. Однако хотя старик Юань явно был тяжело ранен, он смог опереться на свою охрану Черного Лотоса, чтобы блокировать все атаки. Лепестки лотоса медленно поворачивались вокруг него, делая зону вокруг него абсолютно непроницаемой для атаки. Старик Юань был одним из 7 божественных генералов бога императора Черного Лотоса. Он был верховным старейшим богом и он был невероятен. Он был наиболее квалифицированным в сердечной силе и знал много тайных искусств. И он, естественно, знал методы Черного Лотоса, разработанные богом императором Черным Лотосом. Этот страж Черного Лотоса был чем-то, что ни Цзинин, ни другие не смогли пробить. Умрите. Старик Юань сидел на престоле из лотоса с перекошенным злобой лицом. Он потянулся правой рукой, которая мгновенно увеличилась в размерах и засветилась черным светом, вытянувшись на сотни тысяч километров, чтобы нанести удар по Дасисту три чистоты. Дасист три чистоты был не слишком далеко, так как ему приходилось полагаться на свои бессмертные убивающие мечи в атаке. Только Хауи, атакующий стрелами, мог атаковать с большей дистанции. Пальцы старика Юаня потянулись к нему, как огромные небесные колонны. Нехорошо. Нин в черном немедленно скомандовал своим тройным мечам превратиться в полосу изогнутого света, окружившего его руку. Хаем. Дасист три чистоты также использовал свои бессмертные убийственные мечи, чтобы пойти атаку.